Чудеса, да и только. Посох или жезл Моисея. По желанию владельца, то есть Моисея, жезл мог превращаться то в змея, то обратно в посох. По мановению жезла Моисей производил гром и град. Но это все в Исходе описано. И обращал воду в кровь. Это тоже в Исходе написано. Также он мог высекать из камня воду. Вот первая версия происхождения этого самого посоха относится к книге Исход. Моисей получил жезл от Бога, ибо о жезле говорится, что он Божий. Это Исход, 4 часть, 20 стих. Вторая версия принадлежит иудейскому преданию, по которой Моисей получил жезл Якова из рук тестя Иофора, князя и жезла, князя и жреца Медиамского племени Кинеев. Это Суд, 1 часть, 16 стих. Иосиф будто бы ранее был египетским жрецом и принес этот жезл из Египта. Это упоминание Пиркей Авот, 5 часть, 9 стих. По третьей версии Моисей сделал свой жезл сам, и этот жезл был обыкновенным пастушьим посохом, который следует погонять овец. На самом деле, если вы посмотрите, вот как этот жезл выглядит, еще раз пока посмотрите, у него наверху находится змея, ну или змей. Как некоторые говорят, это напоминание о том, что вот как раз змей совратил Еву, не яблоко он ей дал, а плод с древа познания. Вечной жизни древа, они могли есть плоды сколько угодно, а вот с древа познания не имели права. Потому что рабы не должны знать себя, рабы должны исполнять. И за это были прокляты, за это были выгнаны из Эдема. Ну, как нам говорят, на самом деле мы видим, что история мирового порядка более интересна, чем упрощенная вот эта вот библейская, как нам рассказывают. Так вот, вот этот тот змей там находился. Но если вы посмотрите еще в интернете, поищите, таких жезлов несколько, которые приписывают Моисею. И находятся они не только у христиан, но и в мусульманских странах. Там есть просто трость, там есть трость, выраженная со змеем также. Есть там еще какие-то интересные жезлы. Так что поищите, посмотрите, будете удивлены. И вот мы прибираемся к 10 казням египетским. За что он, вот этот самый Моисей или Господь, наводил казни, какие они были, и из-за чего, в принципе, фараон-то и согласился отпустить евреев. Хотя, почему он не хотел их отпускать? Ну, они же враги, да? Ну, ты порежь их сразу, оставь только тех, которые могут трудиться. Да и все, и дело с концом. Нет, там все хитро было. И вот этот Моисей, значит, приходил и говорит: слушай, я тебя накажу, если ты, Господь тебя накажет, если ты сделаешь что-то плохое, да, если ты нас не отпустишь. И вот какая была первая казнь. Наказание кровью, когда поднял Аарон, жезл ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. Вторая проблема – это нашествие жаб, и когда Господь сказал: «Скажи Аарону», опять Аарон, пусть, значит, он жезлом там опять поколдует, ну и, в общем-то, жабы вылезут на землю египетскую. Все было сделано, потом дальше нашествие кровососущих насекомых и всякие там мушки, пухоеды, вши, клопы. Это тоже Аарон простер руку свою. Обратите внимание, не Моисей, а Аарон это все делает. Странно, не правда ли? Аарон простер руку свою жезлом и ударил в землю. Ну и, в общем, появились все эти мушки. И, в общем, проблема началась. Как волхвы не старались, ничего не получилось у них сделать. И фараон пообещал, кстати, фараон обещает каждый раз отпустить иудеев, но каждый раз отказывается слово. Ну, что он там, царь слово дал, слово взял, мое же слово-то, да, слово царское. Дальше были пёсьи мухи, это оводы и слепни, та же самая история. Но, интересно, они появились там, где жил фараон, а Моисей все время с Аароном приходили к фараону из своей земли. Помните, они жили в другой земле. Как они там могли идти? Строить что-то фараоново, если они жили отдельно. Вот мне это в голову тоже не приходит. В общем, жили на своей земле, и вот эти пёсьи мухи, там всякие блохи, и вот эта вся дрянь, там красная вода, их не касалось. У них были свои источники, у них был свой скот, все у них было свое. Нормально, рабы живут, правда, да? Вот, и каждый раз они приходили с Аароном и грозили: отпусти, вот тебе река красная, вот тебе это, вот тебе это, вот тебе... И каждый раз фараон говорил: все, все, отпускай, отпускай. Но потом отказывался. Так, дальше был мор скота. у всех египтян вымер скот, а вот евреев он не коснулся. Ну, видите, у евреев, у рабов есть свой скот, живут замечательно в своих домах, на отдельных территориях. Рабы, да, рабы, прям страшное дело, рабы какие. Дальше были язвы и нарывы. После этого опять египтян это не коснулось. Ой, египтян побило и фараона, а евреев не погибло, не коснулось. Потом был гром, молния и огненный град. И Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую, и был град, огонь между градом, град весьма сильный, ну и так далее. В общем, читать, конечно, трудновато, потому что перевод был сделан не русскими людьми, и поэтому, наверное, читаешь, думаешь, елки-палки, как такое можно было написать. Следующее – это было нашествие саранчи. Подул сильный ветер, за ветром прилетела на Египет полчища саранчи, сожрала всю зелень, вплоть до последней травинки, былинки на земле египетской. Дальше была необычная темнота. Тьма египетская называют. Моисей простер руку. Здесь уже Моисей, да? Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и ничего, никто не вставал с места своего 3 дня. И всех же сынов Израилевых был свет в жилищах. То есть у этих ничего не получалось, а у евреев нормально все было хорошо. Ну и последнее – это смерть первенцев. Помните, да, что произошло? Как раз-то происходило в праздник, который сейчас называется Песах. То есть Песах с еврейского, если я помню, это как проходящий мимо переводится. Значит, Господь явился опять к своему праведнику и сказал: будет мор, первенцы все погибнут, поэтому иудеи должны зарезать ягненка, кровью помазать вход в свое жилище, и тогда ангел смерти пройдет мимо, то есть произойдет Песах, проходит мимо. А вот все, у кого не будет помазано, вот это самое, вход в жилище, то в этом случае тогда будет смерть, что, в принципе, и произошло. Ну вот, друзья мои, что мы видим? Иудеи, рабы, живут на отдельной земле, плодородной земле, сами возделывают ее, сами пасут скот. У них есть свой скот, у них есть свои дома, их эти проблемы не касаются, у них свои колодцы, свои источники воды, там красное все в Ниле, да, и в притоках, а здесь нет, все нормально, все хорошо, там мушки кусают, здесь не кусают, там жабы всякие, там земноводные, а тут нет, все нормально, хорошо. То есть получается, что как-то вот, ну, не совсем все сходится с тем, как нам описывают. А давайте попробуем рассмотреть это все дело с точки зрения научных разборок. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.